Месяц спустя я стоял в Сорбонне у его гроба. Мы избрали председателем Всемирного совета мира друга Жолио, профессора Джона Бернелла. Это крупный ученый, кристаллограф. Он может установить структуру вещества, но не смог установить структуру нашего движения и секретариата, работавшего в Вене. Он был сух в резолюциях, как истинный англичанин, не любил громких слов, а к людям снисходителен. Его меньше слушались, чем Жолио, однако все поняли, как он был нужен в роли председателя, когда в 1965 году, после тяжелой болезни, с трудом приехав на конгресс в Хельсинки, он сказал, что больше не сможет выполнять работу президента. Третьего президента мы не нашли. Мы попросили члена президиума, неутомимую Изабеллу Блюм, выполнять функции президента-координатора. Конечно, я не хочу сказать, что огромное мировое движение может ослабнуть только от потери двух выдающихся руководителей. Многое зависит от объективных условий. В Соединенных Штатах впервые в истории значительное большинство мыслящих людей осуждают военную политику правительства. Но репутация нашего движения мешала объединению сотен союзов, лиг, групп, движений в ряды Всемирного Совета Мира. Западная Европа стала куда более инертной. Она то поддается иллюзиям, связанным с краткосрочной разрядкой международного положения, то фаталистически относится к постоянным разговорам о неизбежности атомной катастрофы. Азия и Африка не всегда связывают справедливую ненависть к колониальным державам с необходимостью предотвратить мировую войну. Мы не смогли осуществить обещаний, сформулированных в 1956 году Жолио Кюри о расширении нашего движения и о тесном контакте со всеми миролюбивыми силами. Прежние формы борьбы за мир в известной степени одряхлели, а новых мы не придумали. Я продолжаю работать в движении сторонников мира. Несмотря на ошибки и неудачи, мы остаемся единственным широким движением, которое стремится оградить мир. Я не политик, не историк и не хочу браться за слишком трудное для меня дело – проанализировать причины некоторого ослабления движения сторонников мира. Это книга воспоминаний, и я остановлюсь на тех помехах, которые чинили нам представители Китая, тем паче, что в предшествующих частях моей книги я об этом молчал. Помню заседание исполнительного комитета осенью 1957 года в Лозанне. В длинной и довольно обычной для наших встреч резолюции была фраза: «Споры между государствами должны решаться путем переговоров». Один из секретарей, китаец Чэнь Шэнь, предложил поправку «вставить и путем переговоров». Кто-то спросил, какие другие пути Чен видит для разрешения споров между государствами, отвечающие задачам движения за мир. Чен ответил: «Различные». Час был поздний, все хотели спать и поручили мне согласовать фразу с Ченом. Мы сидели в маленьком салоне гостиницы, и 5 часов подряд я пытался убедить китайского секретаря. Он обладал терпением, и мне тоже пришлось быть терпеливым. Погасили свет, швейцарцы люди аккуратные. В полутьме я видел блестящие глаза Чена и капли пота на лице переводчика. Когда я рассказал Жоли о разговоре с Ченом, он нахмурился. «Они не понимают, что такое атомное оружие. В Пекине работает один из моих учеников, талантливый физик. Может, он им объяснит?» «Я знаю ученика Жолио. Он приезжал на заседание бюро в Осло. Вряд ли он занимался просвещением политических деятелей Китая. Скорее, работал над созданием китайской атомной бомбы». Споры бывали по разным поводам. Однажды в Вене на заседании бюро мы напрасно просидели половину ночи, пытаясь уговорить Чэнь Шэня. Речь шла о приветствии папе Иоанну 22-му, который осудил термоядерное оружие. Предложение внесли итальянские коммунисты, и Чен тотчас выступил против. Папа не любит китайский народ. Китайский народ не любит папу.